случилось, но может случиться. Потемнело. Сжало рот. Смотрит прямо в глаза, ждет. Я рассказываю ей о положении с клапанами. О статьях в заграничных журналах. О Симе, о Лене. Горе. За что? Почему же мне? Что вы скажете о Саше? Как находите его здоровье? Подумала. Я видела его неделю назад. Он был грустный. Жаловался, что работает плохо. Планов своих не выполняет. А о здоровье ничего. Нет, ничего не говорил. Уже давно не говорил. Так вот, Ирина Николаевна, мне грустно это. Но Саше будет хуже и хуже. И видит. Не должна это знать. Она не спрашивает, почему. А я не уточняю. Думаю, что понимает. Некоторые вещи для него трудные. Есть мужское самолюбие и всякие другие предрассудки. Отношения между мужчиной и женщиной сложны. Я врач. Нужно думать и об этом. Я должна чем-то пожертвовать, да? Нет, это было бы тоже плохо. Просто щадите его. Вот. Все сказано ясно. Задумалась. Говорить, собственно, больше не о чем. Сколько все-таки месяцев? Я не знаю. Может быть и год. Рассказать ей о новых клапанах. Или не нужно расстраивать. А может быть, дать надежду, что перешьем. Расскажу. Видите ли, Ирина Николаевна прямо впилась в меня взглядом, а я чувствовал себя под ним плохо, обманщик. Мне стыдно, но у нас не было тогда других клапанов. Она не сказала, что вы подарили ему год жизни, не сказала. Сейчас все забудут, в каком он был состоянии перед операцией. Боюсь, что и он забудет. Скажут, зачем вшил плохой клапан? Разведут руками, знаете, профессор ошибся. Стал ли бы я вшивать, если на год, на полтора? Не знаю. Наверное, нет. Я не был уверен, что навечно, но рассчитывал лет на 5. Так что правильно будут говорить, ошибся. Эти мысли бродят у меня в голове, пока я смотрю на нее молчащую. Но поправить ничего нельзя. Хочется еще раз спросить, как да что у них, но не буду. Видно, роман продолжается, иначе она не стала бы принимать моих советов. Он сдал в издательство книжку о моделировании сознания. Волнуется, как бы рецензенты не провалили. Там есть спорное положение, я читала, а мнение дал. Сейчас пишет что-то о моделировании социальных отношений. Наверное, уже не закончит. Как вы думаете? Что я могу думать? Не знаю. Нужно беречь его от физических усилий. Побольше лежать. Если новые клапаны не подведут, то может дождаться операции. Но я не буду делать операцию без уверенности. Значит, еще минимум полгода. Еще понаблюдаем за Ларисой. Он не согласится на операцию. Он уже устал от своих болезней. Согласится. Все соглашаются. Он не все. А я хочу, чтобы согласился. Как-то не тяжело, но я обязан исправить, раз так получилось. Разговор иссяк.